Человек и зверь быстро прошли через это раскаленное место. Их темп замедлился, когда они приблизились к костям. Рядом с этими костями, первоначально грациозный и величественный огонек, теперь не шел ни в какое сравнение. Подняв голову, огонек посмотрел на эту загадочную тушу, после чего внезапно запрыгнул на груду костей. Через несколько мгновений он достиг черепа. Что он пытается сделать? Видя загадочные действия огонька, Линь Дун был в недоумении. Под озадаченным взглядом Линь Дуна, огонек выпустил когти и ударил череп, который уже был хрупким из-за возраста. Гигантский череп упал и развалился, образовав кучу мусора. Огонек спрыгнул вниз и, порывшись в остатках черепа, вытащил огненно-красный объект. Острые глаза Линь Дуна сразу увидели этот объект. Это был размером с кулак идеально круглый огненно-красный жемчуг. Однако, возможно из-за жары, это жемчуг, казалось, был похож на крошечного младенца. Даже с довольно большого расстояния, проницательный Линь Дун почувствовал, что эта вещь очень опасна. Глоть. Под пристальным взглядом Линь Дуна, огонек проглотил жемчужину. Рык. Когда жемчужина попала в тело огонька, энергичное пламя вырвалось из него, и в то же время тело начало понемногу увеличиваться. Глубокий рык заставил пещеру трястись. Огонек увеличивался с ужасающей скоростью перед глазами Линь Дуна, и тот, сглотнув, медленно попятился. Однако, рост продолжался лишь малое время. Спустя несколько мгновений, когда огонек стал таким большим, как небольшая башня, его тело снова начало уменьшаться, вернувшись к своему первоначальному размеру. Огонек, видя, что огонек снова стал обычного размера, Линь Дун облегченно вздохнул и осторожно окликнул. Рык. Услышав зов Линь Дуна, огонек поднял голову и мгновенно прибежал к нему, потираясь своей головой об него. Видя, что огонек не сбился с пути и не стал свирепым, Линь Дун украдкой вытер холодный пот со лба. После этого он проверил огонька. Первоначально огненно-красный мех огонька стал еще более насыщенным. Казалось, как будто он пылал. Кроме того, его лапы теперь казались более мощными, когда глубоко проникали в землю. Теперь никто бы не сомневался в его убийственных способностях. Линь Дун тщательно осмотрел огонька, когда его взгляд остановился на питоньем хвосте. Сейчас необычный питоний хвост был позади огонька. Казалось, была небольшая шишка на голове питоньего хвоста, которая вот-вот взорвется. Линь Дун был растерян от таких изменений. В конце концов, он не очень много знал о демонических зверях. Единственное, что он знал, это то, что изменения огонька связаны с огненно-красной жемчужиной, которую тот проглотил. Может быть, это демонический кристалл? Почему он отличается от других демонических кристаллов? Пробормотал про себя Линь Дун. Это место странное, я не должен тут долго оставаться. С этой мыслью Линь Дун решил покинуть это место. Когда он собирался уходить, огонек бросился к одному месту и зарычал. Видя эту сцену, Линь Дун был поражен. Когда он внимательно посмотрел, то увидел, что за костями зверя была область, заполненная камнями из расплавленной лавы. На вершине этих расплавленных пород был красивый и соблазнительный малиново-красный цветок, который был окружен слабым туманом. Рассматривая цветок, Линь Дун резко повернулся и посмотрел на кости, и обнаружил, что череп зверя, казалось, был направлен на этот цветок. Этот таинственный демонический зверь, должно быть, хотел съесть этот цветок. Эта мысль поразила Линь Дуна, как вспышка молнии. Глава 77. Чарующий цветок. Малиново-красный цветок одиноко стоял на вершине скалы. В сравнении с сухим и бесплодным окружением, он был ярким и живым, что выглядело особенно экзотичным. После одного взгляда, инстинкты Линь Дуна твердили ему, что этот цветок необычный. Конечно, это был очевидный вывод. Тот факт, что этот цветок смог цвести в такой суровой и сложной обстановке, ясно показывал, что он особенный. В то же время, огонек медленно приблизился к груди расплавленных пород и периодически рычал на этот чарующий цветок. Однако огонек не решался броситься к нему. Стоя под дымящейся скалой, Линь Дун не решался подойти к цветку. После долгих раздумий, он стиснул зубы и поднялся на скалу. Пышаша, пышаша. При контакте со скалой, ладони Линь Дуна выпустили шипящий звук. Потоки инь-юань силы стремительно хлынули из его дантянь и окутали тело, защищая от обжигающего жара. Линь Дун быстро поднялся на скалу и увидел, что на ее вершине был маленький черный тоннель, размером с голову. Тоннель, казалось, глубоко проникал в землю, и невероятный жар постоянно извергался из него. Ох, Так вся ян-энергия берет свое начало из этой глубокой ямы. Увидев это, Линь Дун, наконец, все понял. После этого, он повернулся и посмотрел на цветок, который находился неподалеку от тоннеля. Как будто поняв, что на него смотрит, цветок начал слегка раскачиваться. Слабый туман вокруг него поплыл и медленно окружал тело Линь Дуна. Когда туман окружил его тело, Линь Дун почувствовал, что теряет сознание, и ощущение крайнего истощения наполняло его тело. Это было, как если бы из него насильно высосали жизненную силу. Когда Линь Дун постепенно терял сознание, малиново-красный цветок казался еще более ярким и заманчивым. Столкнувшись с такой неожиданной опасностью, правая рука Линь Дуна начала сильно дрожать. Сформировалась мощная сила, и таинственный туман вокруг головы Линь Дуна был развеян. Когда туман был развеян, Линь Дун очнулся. Он смотрел на цветок испуганным взглядом и собирался тут же отступить. Однако, когда он собирался это сделать, высасывающая сила появилась из его ладони. Ее целью на самом деле был таинственный цветок. Из-за этой мощной всасывающей силы, цветок был насильно вырван с корнем и полетел к правой ладони Линь Дуна под его изумленным взглядом. БЗЗ. Когда цветок столкнулся с его ладонью, появились потоки света. Через несколько мгновений, цветок был переработан в сгусток липкой малиново-красной жидкости. Когда появился этот сгусток жидкости, ментальная энергия Линь Дуна начала волнами выходить из его сознания. Эти волны заставили виски Линь Дуна пульсировать. Что происходит? Пока Линь Дун был ошарашен, сгусток жидкости впитался в его ладонь. Бум! Когда жидкость проникла в ладонь, Линь Дун услышал взрыв в голове. Он больше не мог ничего слышать вокруг. Все, что он сейчас чувствовал, это мощную и уникальную энергию, быстро двигающуюся в его теле. Наконец, как дикий зверь, она силой ворвалась в его сознание. А-а-а! Болезненный крик раздался в этой тихой пещере, когда Линь Дун упал со скалы и судорожно катался по земле. Он чувствовал, что его голова собирается взорваться. Невероятная боль искривила лицо Линь Дуна. Когда огонек увидел, как Линь Дун катается по земле, он выпустит тревожный рык. Однако он не решался подойти к Линь Дуну. Острые чувства подсказывали ему, что мощная сила пронизывает тело Линь Дуна, и эта сила может его убить. Болезненный крик постоянно разносился в этой горной пещере. Вены выскочили на лице Линь Дуна. Он отчетливо чувствовал, как ментальная энергия в его сознании быстро сливается с этой чрезвычайно мощной силой. Когда эти две силы сливались, это было как катализатор, который позволяет его ментальной энергии очень быстро расти. В то время, как его ментальная энергия продолжала расти, острая боль становилась все более интенсивной. Под угрозой смерти, сознание Линь Дуна стало яснее. Его тело непрерывно дрожало, пока он заставлял себя терпеть эту боль, в то же время отчаянно пытаясь придумать решение. Благодаря своему упорству, которое он с детства развивал, Линь Дун мог выдержать эту боль, пока придумывал план, чтобы спасти себя. Кто-нибудь другой уже бы сошел с ума от этой боли. Безумный блеск мелькнул в глазах Линь Дуна, когда он начал читать песнопение. Дух делится на инь и ян. Духовное движение начинается с жизни. Это песнопение было из главы духовного движения. Сейчас Линь Дун был как тонущий человек, хватающийся за соломинку. Недолго раздумывая, он быстро прочитал песнопение двух других частей главы духовного движения. Глава духовного движения, которую дал мастер Янь, была разделена на три части. За эти несколько месяцев Линь Дун успешно освоил первую часть. Однако, прогресс с двух других частей был скудным. Тем не менее, он обнаружил, что медленный прогресс, который был ранее, внезапно ускорился. Когда он читал песнопение, Линь Дун чувствовал, что бурная ментальная энергия в его сознании постепенно приручалась. Тело Линь Дуна прекратило дрожать. Он сел и продолжил читать песнопение. Бесформенная, но мощная ментальная энергия сейчас бушевала в сознании Линь Дуна. В считанные минуты, эта ментальная энергия быстро поглощалась, и Линь Дун успешно освоил две оставшиеся части главы духовного движения. Если бы мастер Янь узнал, что Линь Дуну удалось освоить вторую и третью части главы духовного движения за несколько минут, можно только представить выражение его лица. Когда Линь Дун успешно освоил третью часть главы духовного движения, он почувствовал, что что-то в его сознании было открыто. Сразу же он почувствовал, как ментальная энергия в его сознании начинает быстро вливаться в место, в центре его головы. Дворец Нивань открылся. Осознав текущую ситуацию, Линь Лун слегка опешил. На основе его знаний главы духовного движения, одним из самых важных шагов в тренировке ментальной энергии, является открытие дворца Нивань. Говорилось, что есть 9 дворцов в голове, соответствующих 9 небесам. Дворец в центре назывался дворец Нивань. Это было место для развития ментальной энергии, так же как Даньтянь для юань силы. Ментальная энергия хлынула в его дворец Нивань, как приливная волна, и когда последняя часть ментальной энергии вошла, ноющие ощущения в голове моментально исчезли, и Линь Дун открыл глаза. Когда он открыл глаза, неконтролируемый свистящий звук вырвался из его губ. Сразу же мощная бесформенная ментальная энергия бурно хлынула из дворца Нивань Линь Дуна. Бум! Огромная горная пещера сразу же затряслась, когда бесформенная ударная волна появилась от Линь Дуна. Слои каменных обломков мгновенно отлетели и врезались в стены, заставляя пещеру дрожать. Фух! Линь Дун выдохнул и, подняв голову, увидел ущерб, который нанес. Шок был в его взгляде. Глава 78. Резкое увеличение ментальной энергии. Это мощь ментальной энергии. Пробормотал Линь Дун, осматривая пещеру. Благоговение было в его взгляде. Разрушительный потенциал ментальной энергии в состоянии соперничать с практиком на поздней стадии небесного юань. То, что случилось, это из-за проклятого цветка. Когда Линь Дун собрался с мыслями, он вспомнил сумасшедшую боль, и его лицо невольно побледнело. Сейчас он чувствовал, что его ментальная энергия увеличилась в несколько раз, и эти изменения связаны с малиново-красным цветком. Что касается ментальной энергии, Линь Дун считался только любителем. Однако он не ожидал, что ментальная энергия окажется настолько невероятной и станет его главным оружием. Несмотря на то, что он никогда не проверял свою ментальную энергию в бою, Линь Дун был уверен, что если использует ее во время сражения, то, вероятно, сможет справиться с практиком на поздней стадии небесного юань. Кажется, ментальную энергию легче развивать, чем юань силу. Линь Дун почесал голову. Несмотря на то, что он сумел освоить две последние части главы духовного движения благодаря удаче, Линь Дун чувствовал, что даже без необычных обстоятельств сегодня, он должен был освоить их в течение полугода. Этот прогресс сказался более быстрым по сравнению с развитием юань силы. Конечно, это были только предположения Линь Дуна. Если бы мастер Янь слышал это, его бы рвало кровью. В конце концов, когда он впервые попытался освоить первые три части главы духовного движения, у него ушло несколько лет. Кто бы осмелился ему сказать, что развивать ментальную энергию намного легче, чем юань силу. Когда последняя боль в голове прошла, Линь Дун встал с земли. Внезапно он посмотрел на свою ладонь. События, которые только что произошли, начались с каменного талисмана. Он не мог объяснить, но чувствовал, что значительная часть энергии цветка была поглощена каменным талисманом. Поэтому энергию, которую поглотил Линь Дун, была лишь небольшой частью цветка. Однако это было хорошо, что он поглотил лишь небольшую часть энергии. Если бы он впитал всю энергию, его голова взорвалась бы в кровавое месиво. Потирая пальцем ладонь, Линь Дун нахмурился. Этот каменный талисман теперь казался еще более таинственным. Можно было лишь догадываться о его истории. Бам! В то время Линь Дун хмурился, он вдруг услышал, как камни падают у входа в пещеру. Вскоре несколько фигур появились. Увидев Линь Дуна в пещере, они вздохнули с облегчением. Отец, дедушка. Увидев их, Линь Дун опешил. Сразу же он поприветствовал их. Этими людьми были Линь Чжэньтянь, Линь Ся и остальные. Ты нахальный мальчишка. Ты действительно не понимаешь, как опасен мир. Есть ли место, куда ты не попытаешься попасть? Линь Чжэньтянь и остальные появились возле Линь Дуна. Внимательно осмотревшись, они начали упрекать Линь Дуна. В ответ на это Линь Дун лишь глухо усмехнулся. Увидев, что Линь Дун был в порядке, все почувствовали облегчение. Только после этого у них было настроение обследовать пещеру. Сразу же благоговение появилось на их лицах. Такая насыщенная ян-энергия. Когда Линь Чжэньтянь и остальные слегка вдохнули палящий воздух, они сперва были в восторге, но вскоре поморщились. Такая жалость. Ян-энергия здесь слишком дикая, и ее нельзя поглощать. Если бы не это, здесь можно было бы превосходно тренироваться, сказал Линь Чжэньтянь с разочарованием на лице. Ян-энергия в этом месте была в несколько раз более мощной по сравнению с обычной энергией небес и земли. Если бы он мог поглощать эту ян-энергию, то совершил бы прорыв после десятилетий застоя. В настоящее время Линь Чжэньтянь был на поздней стадии небесного юань. Ему оставался лишь один шаг до стадии Юаньден. Это было бы шокирующим событием для семьи Линь. Видя разочарование Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальные тихо вздохнули. Если Линь Чжэньтянь достигнет стадии Юаньден, то их семья Линь будет иметь право голоса не только в городе Циньян, но и в городе Янь. Кроме того, даже если семьи Лэй и Ся объединятся, они не будут представлять угрозу для семьи Линь. Взглянув на Линь Чжэньтяня и остальных, и видя, как они молчали, выражение Линь Дуна стало серьезным. Он слегка покрутил правой ладонью, и мощная всасывающая сила возникла, поглощая окружающую Ян энергию. Линь Дун не поглощал Ян энергию непосредственно в тело. Вместо этого, он отфильтровал ее с помощью каменного талисмана. Теперь, когда его ментальная энергия увеличилась, Линь Дун мог немного управлять каменным талисманом, например, перерабатывать. «Дун Ер, что ты делаешь?» Когда окружающая Ян энергия начала колебаться, Линь Ся затревожился. Выражение его лица изменилось, когда он крикнул Линь Дуну. Услышав крик Линь Ся, Линь Чжэньтянь и остальные сразу очнулись. Когда они увидели, что Линь Дун на самом деле поглощает окружающую Ян энергию, они также резко поменялись в лице. «Отец, вы хотите такую Ян энергию?» Вот взволнованными взглядами, Линь Дун мягко улыбнулся и вытянул правую ладонь. Светло-красный туман плавал на его ладони. Когда они увидели этот шар красного тумана, Линь Чжэньтянь и остальные захвачены врасплох. Они почувствовали, что этот шар тумана был особой ян-энергией, наполнявшей эту пещеру. Однако, дикие элементы в этой ян-энергии полностью исчезли. Таким образом, эта ян-энергия может быть поглощена. Это. Все были ошарашены этой сценой. Спустя несколько мгновений, они собрались с мыслями. Мгновенно, Линь Чжэньтянь схватил руки Линь Дуна и взволнованно спросил. «Хороший внук, как ты это сделал?» Это было неудивительно, что Линь Чжэньтянь стал таким взволнованным. В конце концов, этот вопрос и напрямую влиял на его шансы на достижение стадии Юаньден. Это было жизненно важным вопросом для него и всей семьи Линь. «Ох, после того, как я поглощаю окружающую Ян энергию и прогоняю в теле, все дикие элементы автоматически исчезают». Линь Дун естественно не собирался раскрывать тайну каменного талисмана. Поэтому он, моргая глазами, невинно сказал. Услышав ответ, Линь Чжэньтянь и остальные были ошеломлены. Как это возможно? Отец, может Линь Дун имеет особое строение тела, с возможностью автоматической фильтрации любых вредных воздействий или веществ? Нахмурившись, рассуждал Линь Ся. Линь Чжэньтянь также сильно нахмурился. Это объяснение казалось слишком абсурдным, однако у него не было никаких других объяснений. Поэтому он мог только кивнуть головой в знак согласия. «Ха-ха, отец, независимо от причины, это хорошие новости». Линь Кэнь, который стоял рядом, сказал с счастливой улыбкой. «Дедушка, в следующий раз, когда ты захочешь тренироваться, я сначала поглощу ян-энергию и переработаю ее в своем теле, а потом передам ее тебе. Таким образом, ты также сможешь ее поглощать», почесав голову, предложил Линь Дун. «Конечно, безусловно». Линь Чжэньтянь был как возбужденный ребенок и инстинктивно крикнул дважды. После этого он собрался с мыслями и неловко посмотрел на Линь Ся и остальных, которые рассмеялись. Его предыдущий величественный образ был полностью разрушен. Видя смех Линь Ся, Линь Дун мысленно улыбнулся. В их семье, человек, который быстрее всего сможет достичь стадии Юаньден, это естественно Линь Чжэньтянь. Кроме того, Линь Дун знал, что когда в их семье появится практик на стадии Юаньден, это приведет к полному перевороту. Когда придет это время, их семье Линь больше не придется беспокоиться о семьях Лэй и Се. Глава 79. Подпольный базар. Линь Дун молча сидел на вершине скалы. Рядом с ним постоянно возникали потоки юань силы, после чего впитывались в его тело. Перед лицом Линь Дуна в воздухе зависли 10 темно-красных пилюль. Каждые полчаса он приоткрывал рот, и пилюля автоматически залетала в него. Каждый раз, когда пилюля входила в тело, слабый белый пар исходил из его головы. Этот пар имел таинственный аромат. Такая тихая тренировка длилась целых 5 часов, после чего плотно закрытые глаза Линь Дуна начали открываться. Белый воздух вышел из его рта и носа. Мгновенно, звук раздался в его теле. Этот звук был произведен его внутренними органами и костями. Средняя стадия небесного юань. С появлением звука, Линь Дун почувствовал, что юань-сила в его теле стала более мощной. Улыбка появилась в уголке его губ. После 2 месяцев тренировок, он, наконец, достиг средней стадии небесного юань. Такой прогресс не удивил Линь Дуна. В конце концов, он упорно работал эти два месяца. Также он использовал до 10 ян-юань пилюль каждый день, чтобы ускорить прогресс. Естественно, эти ян-юань пилюли были переработаны каменным талисманом. 10 ян-юань пилюлю в день. Если их перевести в ян-юань камни, то это будет эквивалентно 100 камням в день. Такое потребление было невероятным. Не считая города Циньян, даже в городе Янь никто не мог позволить себе такой объем ресурсов. Поэтому, после такого роскошного ухода, если бы он не смог достичь средней стадии небесного юань за два месяца, его прогресс считался бы немного слабым. Или, по крайней мере, так считал Линь Дун. Фью. Когда Линь Дун закончил тренировку, он встал и свистнул в сторону леса. Сразу же красная тень выскочила как молния. За два коротких месяца, хоть тело огонька и не увеличилось, из его тела начало излучать ауру. Сейчас, даже Линь Ся, который был на стадии небесного юань, мог ощутить след опасности от него. По словам Линь Чжэньтяня, сейчас огонек может рассматриваться как истинный демонический зверь. Линь Дун знал, что такой быстрый прогресс связан с огненно-красной жемчужиной, которую тот проглотил. Когда Линь Дун понял, что кроме быстрого темпа роста, с огоньком больше ничего не происходит, он перестал беспокоиться. Линь Дун погладил приятный теплый мех огонька, после чего быстро рванул вниз с горы. Его скорость была удивительно быстрой. Если бы кто-нибудь внимательно присмотрелся, то они заметили бы, что ноги Линь Дуна находятся в полдюйма над землей. Он не бежал, а скорее плыл. Это было, как если бы какой-то таинственный объект нес его. Это все было благодаря ментальной энергии. С тех пор, как он поглотил энергию таинственного цветка, его ментальная энергия сильно увеличилась. Сейчас он обнаружил множество применений для ментальной энергии и становился все более опытным в управлении ею. Так как у Линь Дуна не было наставника, он знал только основы использования ментальной энергии. Он знал, что если сможет использовать ментальную энергию в полной мере, то она будет мощной силой, но так как у него не было наставника, он мог только рассчитывать на метод проб и ошибок. Этот факт его огорчал. Человек и зверь быстро спускались с горы, после чего вошли в горнодобывающую жилу. Они прошли пустые и извилистые тоннели, и, наконец, достигли пещеры, которую обнаружили два месяца назад. С тех пор, как Линь Дун показал, что может перерабатывать ян-энергию, он каждые три дня очищал ее и помещал в тело Линь Чжэньтяня. Таким образом, Линь Чжэньтянь полностью сосредоточился на развитии. Каждый раз, когда он получал чистую и мощную ян-энергию от Линь Дуна, он полностью сосредотачивался на ее поглощении, пока Линь Дун не приходил снова. Таким образом, этот цикл постоянно повторялся. Когда Линь Дун вошел в пещеру, он увидел, что Линь Чжэньтянь уже сидит на скале. С улыбкой он прыгнул к Линь Чжэньтяню и сел. Когда правая ладонь Линь Дуна столкнулась с воздухом, появилась всасывающая сила и начала поглощать ян-энергию. В то же время, его левая ладонь была направлена на спину Линь Чжэньтяня и непрерывно передавала очищенную энергию в тело последнего. Этот процесс занимал целый час. Фух! Почувствовав, что процесс заканчивается, Линь Дун тихо вздохнул. Он немного устал. В конце концов, это не маленький подвиг. Если бы его ментальная энергия не увеличилась существенно, то он, скорее всего, не смог бы выполнить эту задачу. Дуньер, это тяжело для тебя. Линь Чжэньтянь медленно открыл глаза. В его глазах можно было увидеть два разных цвета. Когда ин и ян энергии текли, это выглядело очень странно. Увидев вялое лицо Линь Дуна, он вздохнул. Линь Дун мягко улыбнулся, после чего спросил: «Дедушка, когда у тебя будет прорыв? Дай мне еще два месяца, и я постараюсь прорваться». Светлый блеск промелькнул в глазах Линь Чжэньтяня. Линь Дун кивнул головой. Линь Чжэньтянь застрял на поздней стадии небесного юань в течение многих десятилетий. Теперь, когда он поглощал такую чистую ян-энергию, ему нужно лишь дождаться подходящего момента и совершить прорыв. Город Циньян, базар. Не спеша, прогуливаясь по многолюдному тротуару, Линь Дун небрежно рассматривал толпы людей, которые заполняли магазины. Линь Дун сейчас был вынужден тратить большое количество времени с Линь Чжэньтянем, поэтому управление поместьем железного дерева было передано Линь Каню и Линь Ману. Линь Ся теперь отвечал за остальной бизнес семьи Линь в городе Циньян. Что касается Линь Дуна, теперь, когда он достиг средней стадии небесного юань, он решил замедлить темп тренировок. Поэтому он хотел помочь. Однако, даже если он хотел помочь, не было ничего особенного, чтобы он мог сделать. Поэтому, у него появилось много свободного времени, и он решил использовать это время, чтобы сделать покупки в подпольном базаре. Проходя по знакомым улицам, Линь Дун вытащил соломенную шляпу из цанькунь мешка, вошел в подпольный базар. Так как Линь Дун был тут несколько раз, он неплохо знал это место. Проходя по темным переулкам, в этот раз он не останавливался возле обменных помещений по обеим сторонам улицы. Вместо этого он решил пойти в самую глубокую секцию. Когда он дошел, его глаза широко распахнулись, видя довольно большой подпольный базар. Здесь было несколько людей, однако все они носили соломенные шляпы, и их было невозможно отличить друг от друга. По сравнению с базаром на поверхности, здесь было необходимо сохранять секретность. В конце концов, большинство продаваемых здесь товаров были сомнительного происхождения. Тем не менее, по этой причине, большинство из этих предметов были более высокого качества, чем на поверхности. Проходя дальше, Линь Дун постоянно смотрел на товары на прилавках. Хотя здесь было несколько эликсиров, большинство из них не превышали 3 и краткий ранг. Прямо сейчас, эликсиры 3 го ранга и ниже, не были полезны Линь Дуну. Хотя эликсиры высокого ранга превышали эффективность Ян Юань пилюль, они были очень редки. Поэтому, целью Линь Дуна было найти несколько эликсиров 4 го ранга. Продвигаясь, он увидел несколько эликсиров 3 го ранга, однако он еще не увидел ни одного эликсира 4 го ранга, но Линь Дун не волновался. В конце концов, этот базар был довольно большим, и несмотря на то, что эликсиры 4 го ранга редки, их можно было найти. С этими мыслями, Линь Дун продвигался вглубь базара, и наконец, его шаги остановились, и взгляд был обращен на прилавок рядом с ним. Несколько вещей были на этом прилавке, однако, взгляд Линь Дуна был прикован к высушенному зеленому корневищу в центре. Корневище зеленого дерева, эликсир 4 го ранга. Столкнувшись с эликсиром 4 го ранга, Линь Дун вздохнул с облегчением. Он шагнул вперед, и когда собирался взять этот эликсир, ментальная энергия в его дворце Нивань слегка завибрировала. Даже если вибрация была слабой, Линь Дун ее почувствовал. Его брови приподнялись, когда он смотрел на то место, где его рука застыла. Наконец, он увидел кусток старого дерева, который был покрыт мхом. Глава 80. Засада. Несмотря на то, что старое дерево было покрыто мхом, Линь Дун мог видеть слабые следы нечетким мистических символов. Он понял, что, видимо, из-за этих символов начала вибрировать ментальная энергия. Линь Дун лишь мгновение смотрел на дерево, после чего поспешно отвел взгляд. Он указал на эликсир 4 го ранга и, смотря на человека в черном, спросил: «Сколько?» Человек в черном, который также был в соломенной шляпе, поднял конец шляпы и бесцветным голосом ответил: «100 ян юань камней. Разве это не слишком много?» Линь Дун приподнял бровь и спросил. В ответ на это, человек в черном развел руками и ничего не сказал. Такое прямое и эффектное действие заставило Линь Дуна потерять дар речи. Разве у всех продавцов здесь такая великая личность? Что это? Линь Дун указал на покрытое мхом старое дерево и небрежно спросил. Не знаю, человек в черном безразлично ответил. Видя откровенность продавца, Линь Дун усмехнулся и продолжил. Эта вещь, плюс корневище зеленого дерева за 100 ян юань камней, что скажете? 150. 50 ян юань камней за вещь, о которой вы ничего не знаете, с сомнением спросил Линь Дун. Если бы я знал, что это, то не продавал бы за 50 камней. На нем есть мистические символы, поэтому он связан с мастерами символов. Если бы не тот факт, что нет ни одного мастера символов в городе Циньян, я бы не продавал эту вещь, лениво сказал человек в черном. Если хочешь купить, покупай. Если нет, я тебя заставлять не буду. Линь Дун в очередной раз потерял дар речи. Первоначально он хотел воспользоваться ситуацией, однако он не ожидал, что этот продавец будет хитрым как крыса. Простояв некоторое время перед прилавком, Линь Дун мог лишь беспомощно вздохнуть. Он достал 15 ян юань пилюли из цанькунь мешка и бросил их человеку в черном. «Хе-хе, у тебя хорошее чутье», получив пилюли, человек в черном был приятно удивлен и с улыбкой сказал. В ответ на это Линь Дун закатил глаза, не утруждая себя быть вежливым. Он схватит эликсир и старое дерево и засунул их в мешок. Затем повернулся и ушел. Линь Дун еще некоторое время прогулялся по базару, но нашел еще лишь один эликсир 4 го ранга. После чего у него не оставалось выбора, как сдаться и покинуть подпольный базар. Покинув базар, Линь Дун осторожно прошелся по улицам. Когда поблизости никого не было, он снял соломенную шляпу. Похлопав по Цанькун мешку, он пошел к внутренней части базара. Линь Дун прошел несколько улиц, когда окружающий гул стал тише. Войдя в очередную улицу, шаги Линь Дуна резко остановились. Скучающий взгляд на его лице медленно рассеялся. Это потому, что он не обнаружил ни одной души на этой улице. Базар был самым многолюдным и популярным местом в городе Циньян, как одна из его улиц могла быть пуста. Кроме того, он хорошо помнил, что эта улица была людной в прошлом. Суис. Когда Линь Дун остановился, пронзительный звук раздался. Острая стрела вылетела из одного здания, как вспышка молнии. Под хитрым углом она описала дугу к спине Линь Дуна, с намерением причинить вред. Эта внезапная скрытая атака заставила Линь Дуна поменяться в лице. Он быстро повернул голову и увидел, что стрела приближается, и ему некуда увернуться. В этот критический момент Линь Дун не потерял самообладание. С толчком сознания, потом ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань. БЗЗ. Стрела волшебным образом остановилась в воздухе, в полдюйма от лица Линь Дуна. Ароматный запах можно было почувствовать на кончике стрелы. Похоже, ее смазали смертельным ядом, и если бы она попала в Линь Дуна, он бы мгновенно умер. «Кто-то пытается убить меня». Когда эта мысль мелькнула в голове Линь Дуна, он сразу отступил, и стрела упала на землю. Пока Линь Дун отступал, множество звуков появилось вокруг, когда поток стрел посыпался на него. С серьезным выражением лица, Линь Дун окружил себя юань силой. Медленно распространяя ментальную энергию, он мог различать траекторию стрел и ловко уворачиваться от них. Суис-суис. Стрелы сильно ударяли в землю и проникали в нее на длину половины пальца. В то же время хвост стрелы энергично дрожал, испуская жужжащий звук. Суис-суис-суис. Когда Линь Дун пытался отступить, холодный блеск появился в его глазах. Он быстро поднял руку, и 10 черных теней вылетели из его рукава в направлении крыши зданий, окружающих его. Мгновенно прозвучала серия стонов, и 10 человек с луками упали с крыши. Люди семьи Лэй. Увидев одежду этих людей, лицо Линь Дуна немного изменилось. Он не ожидал, что семья Лэй будет действовать так подло. Хлоп-хлоп. Когда выражение Линь Дуна стало ледяным, раздался звук хлопков ладоней. Линь Дун повернул голову и увидел двух улыбающихся мужчин поблизости. Лэй Пи. Увидев мужчину средних лет, Линь Дун нахмурился. Он знал, что этот человек имеет довольно высокий статус в семье Лэй. Однако он не ожидал, что тот будет лично возглавлять эту миссию. Что касается второго человека, он, очевидно, также был из семьи Лэй. Инстинкты Линь Дуна подсказывали, что они оба были, по крайней мере, на средней стадии небесного юань. Ха-ха, ты действительно гений семьи Линь. За считанные секунды ты убил 10 хороших людей из моей семьи Лэй. Неудивительно, что отец хочет, чтобы ты умер. Улыбнулся Лэй Пи. Однако, в его улыбке были убийственные намерения. Похоже, молниеносная контратака Линь Дуна превзошла все ожидания Лэй Пи. Хе-хе, у семьи Лэй действительно нет стыда. Для того, чтобы иметь дело с подростком, вы на самом деле привлекли такую силу. Если такие новости распространятся, ваша семья Лэй потеряет всю свою репутацию, усмехнулся Линь Дун. Ну, тебе не придется об этом беспокоиться. Новости о сегодняшних событиях никогда не распространятся, Лэй Пи махнул рукой, с безразличным взглядом. Так семья Лэй действительно решила пойти войной на семью Линь? Взгляд Линь Дуна потемнел. Действия семьи Лэй ясно показывают, что они намерены сражаться с семьей Линь. Через 2 месяца семья Линь станет стаей бездомных собак. В то же время, Линь Чжэньтянь и остальные последуют за тобой, сказал Лэй Пи с грозной улыбкой. Однако, прежде чем это произойдет, я сперва позабочусь о тебе. Фух, Линь Дун сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. На его немного детском лице появился внушающий страх взгляд, после чего он оттолкнулся от земли и рванул в сторону Лэй Пи и его партнера. Боюсь, что лишь вас двоих не хватит, чтобы убить меня. Глава 81. Поворот. Высокомерный паршивец. Увидев, что Линь Дун взял на себя инициативу и рванул вперед, насмешка появилась на лице Лэй Пи. Несмотря на то, что Линь Дун победил в Уша, с ним такая ситуация не произойдет. Лэй Пи шагнул вперед, и мощная юань сила хлынула из его тела. Зловещий отблеск мелькнул в его глазах, когда он ударил кулаком. Сила удара была настолько огромной, что мощно было услышать звуковой удар. Настоящий смертельный удар, с самого начала. Лэй Пи очевидно планировал разобраться с Линь Дуном самым быстрым способом. Ужасающий кулак быстро приближался к Линь Дуну. Однако, в мгновение ока, Линь Дун схватил Лэй Пи за запястье. Сильно потянув, ему на самом деле удалось сдвинуть Лэйпи вперед. В этот момент зловещий отблеск промелькнул в глазах Линь-Дуна. Его колено резко рвануло вверх, яростно ударяя Лэйпи в шею. Довольно беспощадная атака. Атака Линь-Дуна была настолько быстрой и сильной, что Лэйпи запаниковал. Однако он сразу собрался с мыслями и ударил руками по колену Линь-Дуна. Бах! Когда Лэйпи ударил по колену, острая боль моментально возникла в его руках. Он почувствовал, как будто ударил кусок металла. Однако он позаимствовал силу удара и стабилизировал тело, после чего яростно ударил ногой в сторону головы Линь-Дуна. Линь-Дун был спокоен, и Юань сила вырвалась из его кулаков, когда он встретил удар Лэйпи. Бум! Когда кулак и нога встретились, возникла мощная ударная волна. Плечо Линь-Дуна тряхнуло назад, а Лэйпи сделал несколько шагов назад. Шок возник на лице Лэйпи. Стадия небесного Юань. Линь-Дун невозмутимо смотрел на шокированное лицо Лэйпи, однако в душе чувствовал немного сожаления. Если бы он был чуть-чуть быстрее, то смог бы нанести удар в шею Лэйпи, до того как тот успел защититься. Лэй Син, нападаем вместе и убьем его. Лэйпи испуганно смотрел на подростка перед собой. Это было, как если бы его разум перевернули, и теперь он оказался в опасной ситуации. Несмотря на то, что он давно слышал новость о поражении Вуша от рук Линь-Дуна, Лэйпи всегда думал, что тому помогли. Лэйпи никогда не мог предположить, что Линь-Дун достиг стадии небесного Юань. В конце концов, 16-17-летний практик на стадии небесного Юань был слишком ужасающим. Когда его мысли сбились и перевернулись, Лэйпи испустил свирепый крик. Чем большую силу показывает Линь-Дун, тем сильнее он хочет его убить. Если он позволит Линь-Дуну расти еще несколько лет, кто в семье Лэй сможет противостоять тому? Высокий и крепкий мужчина, который стоял рядом, с темным выражением лица кивнул. Он сжал оба кулака, и энергичная юань сила пульсировала вокруг его тела. Бах! Дуэт почти одновременно бросился вперед, окружая Линь-Дуна. Столкнувшись с двумя известными и очень опытными практиками, Линь-Дун был предельно сосредоточен. 10 шагов были пройдены в мгновение ока, и Лэйпи и Лэй Син безжалостно напали на Линь-Дуна. Бах-бах-бах! Лицо Линь-Дуна было напряжено. Объединив два пальца, он собрал юань силу вокруг них. Каждый раз, когда он ударял пальцами, создаваемой силы было достаточно, чтобы отбивать любую их атаку. Сейчас, так как Линь-Дун был на средней стадии небесного юань, если бы он дрался с ними поодиночке, то определенно превзошел бы их. Три тени пересекались друг с другом, как ураган. Когда их юань силы сталкивались, раздавались серии мощных звуков. Чем дольше продолжалось сражение, тем уродливее становились лица Лэйпи и Лэйсина. Способности Линь-Дуна и боевой опыт доставляли им огромные проблемы. Что более важно, Линь-Дун, казалось, освоил несколько чрезвычайно мощных боевых искусств. Каждый раз, когда он создавал ручные печати, им приходилось отступать. Лэй Син. Лицо Лэйпи становилось все более темным. Вдруг он закричал, и чрезвычайно яркая юань сила появилась на его правом кулаке. Мгновенно этот свет стал шаровой молнией. Волны энергии были достаточно мощными, чтобы заставить волосы встать дыбом. Стремительная молния. Это боевое искусство 4-го уровня семьи Лэй. Линь-Дун видел, как Лэй Ли применял его, когда они сражались во время охоты города Циньян. Оно действительно было очень мощным. В то время как Лэйпи завершил стремительную молнию, очень мощное свечение вспыхнуло на кулаке Лэйсина. Мгновенно оба яростно направили свои кулаки, как две молнии, к голове Линь-Дуна. В этот момент даже Линь-Дун испытал сильное чувство опасности. С блеском в глазах он остановился и повернул голову. Сразу же удар ментальной энергии был направлен на сознание Лэйсина. Это внезапное нападение ментальной энергии заставило Лэйсина, который был совершенно не готов, испытать сильную головную боль. Сила его атаки мгновенно уменьшилась. Когда Лэйсин запаниковал, Линь-Дун проворно полез в свои рукава. С помощью второй волны ментальной энергии из рукавов стремительно вылетела черная тень. С свистящим звуком она яростно ударила Лэйсина в затылок. Это внезапное развитие событий молниеносно произошло за одну секунду. Линь-Дун, который первоначально находился в серьезной опасности, мгновенно перевернул ход событий и даже убил Лэйсина, используя необычный метод. Лэйсин, увидев кровавую пену в углу рта Лэйсина, зрачки Лэйпи расширились, и его лицо стало чудовищно страшным. Сразу же он яростно направил шар молнии к спине Линь-Дуна. БЗЗ. Однако, за мгновение до удара, Мощная бесформенная энергия внезапно возникла и остановила атаку Лэйпи. После использования ментальной энергии, чтобы блокировать атаку Лэйпи, Линь Дун вспомнил про шрапнель, застрявшую в голове Лэйсина, поэтому отступил на несколько шагов. Взмахнув рукой, он призвал остальные разрушительные юань шрапнели и вернул их в рукава. Закончив, он посмотрел ледяным взглядом на Лэйсина, который безжизненно лежал на земле, и Лэйпи, который имел безобразное выражение на лице. «Ты убил Лэйсина». Лицо Лэйпи яростно дернулось, когда он смотрел в безжизненные глаза Лэйсина. Несмотря на то, что он был крайне взбешен, он чувствовал пугающие ощущения в своем сердце. Даже вдвоем они не смогли быстро избавиться от Линь Дуна. На самом деле тот даже нашел лазейку и убил одного из них. Такой подвиг, даже практику на поздней стадии небесного юань будет трудно совершить. Однако, Линь Дуну удалось это сделать. Выражение лица Линь Дуна было невозмутимым. Однако, когда он схватил шрапнель, его ладони слегка дрожали. Это был первый раз, когда он убил человека. Тем не менее, кажется, у него не было большого страха к этому. Следующим будешь ты. Линь Дун медленно поднял разрушительные юань шрапнели в руке. Несмотря на то, что голос у него был слегка грубым, его тон вызывал ощущение озноба. Глава 82. Один раненый, один погибший. Когда Лэйпи смотрел на острые как бритва шрапнели в руках Линь Дуна, он чувствовал, как все тело напрягается. Он не ожидал, что Линь Дун может быть таким порочным и безжалостным. Ранее, когда Линь Дун был окружен, он не паниковал, а ждал возможность, чтобы убить одного из них. Такие крепкие нервы и уровень мастерства даже Лэйпи заставляли невольно дрожать. «Я был неосторожен в этот раз», — эта мысль промелькнула у Лэйпи. После этого чувство горечи возникло в его сердце. Это было не потому, что он был небрежен, а так как Линь Дун был слишком силен. Никто не ожидал, что всего за один год мальчик, который едва смог победить Лэйли, достигнет такого ужасающего уровня. «Дуньер», — голос Линь Ся раздался поблизости. Сразу же послышалось множество приближающихся шагов. Несмотря на то, что семья Лэй была очень влиятельной, семья Линь также имела высокий статус в городе Циньян. Поэтому новости об этом событии быстро достигли Линь Ся. «Черт». Поняв, что Линь Ся быстро их обнаружил, выражение лица Лэйпи потемнело. Он посмотрел на Линь Дуна, который смотрел на него с ледяным взглядом, держа разрушительные юань шрапнели. Лэйпи понял, что его миссия не только завершилась полным провалом, но также заставила семью Лэй потерять практика стадии небесного юань. На этот раз они понесли большие потери. «Ты маленький ублюдок, это не закончится так легко, просто жди и смотри». Лэйпи поднял труп Лэйсина и направил на Линь Дуна ядовитый взгляд. После высказывания угрозы, Лэйпи вскочил на крышу и планировал сбежать. «Думаешь о побеге?» Видя, что Лэйпи пытается сбежать, Линь Дун усмехнулся. Так как семья Лэй порвала все связи с их семьей, не было необходимости щадить их. Практик стадии небесного юань был чрезвычайно важен для семьи Лэй. Поэтому, если бы он мог убить еще одного, это нанесло бы их сокрушительный удар. Вжух! Рука Линь Дуна дернулась вперед, и шрапнели быстро полетели в сторону Лэйпи. Однако, Лэйпи остерегался Линь Дуна. Поэтому, когда он увидел, что тот сделал свой ход, он быстро собрал юань силу вокруг своего тела и начал уклоняться. Пфф. Избежав атаки Линь Дуна, Лэйпи собирался насмехаться, однако прозвучал звуковой удар, заставляя его обернуться. Краем глаза он увидел, что черная тень, от которой он только что увернулся, чудесным образом развернулась и еще раз полетела в сторону его головы. Как это возможно? Лэйпи был так поражен этой сценой, что его душа почти выпрыгнула из тела. Единственное, что он мог сейчас сделать, это поспешно поднять руки, чтобы защитить голову. Пу! Черная тень проникла в руку Лэйпи. Несмотря на то, что он защитил руки юань силой, шрапнель все еще легко проникала. Острый как бритва осколок глубоко проник в руку Лэйпи и заставил того истекать кровью. Поразив противника, волна еще раз вышла из дворца Нивань Линь Дуна. Как будто зная, что Линь Дун может контролировать шрапнель, когда тот попытался извлечь ее, Лэйпи стиснул зубы и напряг мышцы, чтобы сдержать осколок. После чего он рванул прочь. «Ты маленький ублюдок. В следующий раз я обязательно сотру тебя в порошок». Когда Лэйпи быстро исчез, яростный рык прозвучал издалека. Жаль. Смотря на убегающего Лэйпи, Линь Дун с сожалением покачал головой. Взмахнув рукой, несколько шрапнелей, вернулись обратно в рукав. Если бы Лэйпи был на секунду медленнее, Линь Дун смог бы, управляя этими шрапнелями, покончить с ним. Дуньер. Десяток теней появились в конце улицы. Человек, который вел группу, был Линь Ся. Отец. Линь Дун улыбнулся и поздоровался, когда увидел Линь Ся. Линь Ся скользнул взглядом в округе. Он резко поменялся в лице, когда увидел валяющиеся трупы. Он встал перед Линь Дуном, внимательно рассматривая округу. Остальные охранники семьи Линь сразу вытащили оружие и окружили обоих. Что случилось? Услышав вопрос Линь Ся, Линь Дун почесал голову и с улыбкой ответил. Несколько людей из семьи Лэй, а также Лэй Пи и Лэй Син пытались убить меня. Лэй Пи и Лэй Син, услышав эти имена, не только лицо Линь Ся начало дергаться, но и выражение охранников также изменилось. Все знали, что эти двое были основными членами семьи Лэй. Так как оба были на средней стадии небесного Юань, они были довольно известны в городе Циньян. Мерзавцы семьи Лэй. Линь Ся заскрежетал зубами и выругался. Он никогда не ожидал, что семья Лэй на самом деле использует двух основных членов, чтобы разобраться с подростком из семьи Линь. Когда он это понял, он не мог не волноваться. Похоже, огромный потенциал Линь Дуна привлек внимание семьи Лэй, и они решили убить его. В будущем придется выделить несколько охранников, чтобы защитить его. «Ты в порядке? Где они?» «Я в порядке», — рассмеялся Линь Дун. «Что касается Лэй Сина, он должен быть мертв. Одна рука Лэй Пи искалечена. Я боюсь, что в ближайшее время он ничего не сможет сделать». В этот момент мысли Линь Ся пришли в тупик. Затем он резко обернулся и, посмотрев на Линь Дуна, спросил. «Лэй Син мертв? Рука Лэй Пи искалечена? Это ты сделал?» Звук ветра. Охранники семьи Линь, которые стояли рядом, широко раскрыли рты. Они с глупым выражением лица смотрели на подростка, которого защищали, и почувствовали, как волосы встали дыбом. Лэй Пи и Лэй Син были практиками средней стадии небесного Юань. Оба действовали вместе, а также привели несколько людей для поддержки. Но у них ничего не вышло. К тому же, один был убит, а другой ранен. Это была удача, очень большая удача. Смотря на толпу, которая пялилась на него, Линь Дун чувствовал неловкость. Если бы не тот факт, что эта новость рано или поздно распространится, он предпочел бы не говорить им. «Черт, вы можете убить практика стадии небесного Юань, основываясь только на удаче?» Обменявшись взглядами, пробормотали охранники. Линь Ся открыл рот и закрыл, так ничего и не сказав. Сейчас шторм назревал в его сердце. В конце концов, если бы он столкнулся с Лэй Пи и Лэй Сином, он сомневался, что сможет совершить такой подвиг. «Хорошая работа, негодник!» Похлопав Линь Дуна по плечу, Линь Ся гордо произнес эти слова. Глава 83. Древний деревянный брусок. Абсолютный позор, ты бесполезный ублюдок. Во дворе имения семьи Лэй раздался яростный рев. Слыша его, каждый член семьи Лэй дрожал. Никто из них не осмеливался издать ни звука, так как они боялись последствий. Па. В комнате в глубине внутреннего двора Лэй Бао стоял с уродливым взглядом на лице, когда смотрел на труп, лежащий перед ним. Его тело дрожало, после чего он отвесил свирепый шлепок Лэй Пи, который стоял, наклонив голову. Четкий звук раздался, после чего Лэй Пи отлетел и врезался в стену. Так как он уже был ранен, то выплюнул кровь изо рта. Видя эту сцену, остальные члены семьи Лэй дрожали, закрыв рты. Они смертельно боялись издать даже малейший шум. Они знали, что сейчас Лэй Ба был настолько взбешен, что потерял свои чувства. Два практика на средней стадии небесного Юань в дополнение к 10 экспертам из нашей семьи. Тем не менее, вы не смогли разобраться с 16-17-летним отродьем. Было так много мужчин, но, в конечном счете, вернулся ты один, ты все еще имел наглость вернуться. Лицо Лэй Ба было отвратительным, когда он яростно кричал. Лэй Пи мог только молча опустить голову, столкнувшись с яростью Лэй Ба. Лэй Пи понимал, насколько он его разочаровал. Он привел такую большую силу, но вернулся один, с поджатым хвостом. Если бы не его положение в семье Лэй, Лэй Ба убил бы его одним ударом. Лэй Ба был как неистовый старый бык. С пепельным лицом он ходил по комнате. Потеря практика стадии небесного Юань была крайне разрушительной, даже для его семьи Лэй. Когда он думал об этом, его разум затуманивался от ярости. В комнате была жуткая тишина. Наконец, шаги Лэй Ба постепенно замедлялись. Как у главы семьи, его самоконтроль был довольно хорош. Он сел на стул и хриплым голосом спросил. «Вы попали в засаду, семьи Линь», — со страдальческим выражением лица Лэй Пи покачал головой и сказал, «Мы понесли такие потери до того, как пришел Линь Ся и остальные. Все члены нашей семьи, а также Лэй Син, умерли от рук Линь Дуна». Несмотря на напряженную атмосферу, услышав эти слова, все невольно подняли головы в шоке. Как могло умереть столько людей от рук 16-17-летнего отродья? Объясни, руки Лэй Бао дрожали, когда он поднял голову, и, сделав глубокий вдох, спросил дрожащим голосом. Сила Линь Дуна должна быть на средней стадии небесного Юань. Если бы мы сражались один на один, боюсь, я бы не был ему соперником. Кроме того, он, кажется, специализируется на использовании скрытого оружия. Из-за секундной небрежности, Лэй Син был убитым низким голосом, сказал Лэй Пи, и, вынув окровавленный осколок, почтительно передал его Лэй Бао. С темным выражением на лице, Лэй Бао взял шрапнель и аккуратно потрогал острые как бритва края. Шрапнель была с неровными зубцами, которые увеличивали летальность этого смертоносного оружия. В конце концов, вы были слишком небрежны. Даже если это отродье из семьи Линь был на средней стадии небесного Юань, тебя и Лэй Сина должно было быть достаточно, чтобы убить его, ледяным голосом ответил Лэй Бао. Иди и отдохни, отложим этот вопрос на данный момент. После того, как мы разрушим семью Линь, ты получишь должное наказание. Да, Лэй Пи не смел возразить, и почтительно ответил. Собери всех мужчин из семьи Лэй, и извести семью Се. Через 2 месяца я хочу уничтожить всю семью Линь. Постучав пальцем по шрапнели, злобный взгляд всплыл на лице Лэй Бао. С рывком руки, шрапнель полетела и проникла в столб. Что? Семья Лэй осмелилась атаковать Дуньера. В поместье железного дерева, первоначально улыбающееся лицо Линь Чжэньтяня мгновенно стало мрачным, когда он услышал доклад Линь Ся. «Ха-ха, отец, не волнуйся. Мало того, что Лэй Пи и Лэй Син полностью провалились, Линь Дун даже убил Лэй Сина и ранил Лэй Пи, который вынужден был сбежать. В этот раз, я боюсь, что Лэй Бао будет в такой ярости, что его будет рвать кровью», — с улыбкой сказал Линь Ся. Слова Линь Ся заставили весь зал погрузиться в тишину. Можно было увидеть удивленные взгляды Линь Чжэньтяня и остальных. Этот мальчишка действительно невероятен. Удивление продолжалось довольно долгое время, прежде чем толпа постепенно собралась с мыслями. Их рты были широко раскрыты, а на лице отражались страх и восторг. «Отец, кажется, семья Лэй собирается идти войной на нашу семью Линь. Что мы должны делать?» Холодный свет мелькнул в глазах Линьмана, когда он спросил. Да кивнул головой Линь Чжэньтянь, затем с улыбкой сказал, учитывая характер Лэй Бао, он вряд ли проглотит так легко такую огромную потерю. Проинструктируй остальных членов семьи, чтобы оставались в состоянии повышенной готовности, и приглядывай за семьей Лэй. Отец, когда ты достигнешь стадии Юань Дэн? Спросил Линь Ся. Стадия Юань Дэн была переломным моментом. Если Линь Чжэньтянь успешно прорвется, то никто не посмеет обидеть их семью Линь. Еще немного. За 1 или 2 месяца я безусловно совершу прорыв. Глаза Линь Чжэньтяня сияли, когда он ответил. Когда придет время, будет интересно посмотреть, сможет ли семья Лэй быть высокомерными. Из-за того, что он попал в засаду семьи Лэй, Линь Дун решил вернуться в поместье железного дерева. Это место было более защищенным, чем усадьба семьи Линь. Поэтому оно было более безопасным. В своей комнате Линь Дун сидел на кровати. 9 разрушительных юань шрапнелей летали вокруг него. Эти шрапнели плавали вокруг его тела, как рыбы. Их движения выглядели очень проворными. После сегодняшнего интенсивного боя, Линь Дун был свидетелем мощи ментальной энергии. Кроме того, с помощью ментальной энергии, эти шрапнели превратились в смертоносное оружие. Было трудно различить их траектории. Даже мощный противник, как Лэй Пи, серьезно пострадал, а Лэй Син заплатил за этот урок своей жизнью. Линь Дун закрыл глаза и почувствовал ментальную энергию в своем дворце Нивань. Он четко знал, что его контроль ментальной энергии был недостаточным. Если бы он мог полностью проявить силу своей ментальной энергии, то Лэй Пи не смог бы сбежать. «Раньше я недооценивал ментальную энергию», — тихо вздохнул Линь Дун. «Неудивительно, что мастер Янь упомянул, что нанесение символов на оружие — не единственная способность мастера символов. Их силы могут двигать горы и моря. Однако, сейчас Линь Дун был не в состоянии совершать такие подвиги. Подумав об этом, он покачал головой. Внезапно вспомнив, он достал древний деревянный брусок, покрытый мхом, из цань-кунь-мешка. Этот деревянный брусок он купил сегодня в подпольном базаре. Таинственные символы на нем были связаны с мастерами символов. Сейчас Линь Дуну очень не хватало вещей, связанных с мастерами символов. Ему было интересно узнать, если он сможет полностью высвободить свою ментальную энергию, какой силой она будет обладать. Глава 84. Древний символ водоворота. Линь Дун рассматривал брусок, тщательно соскабливая мох, и задавался вопросом, как продавцу удалось получить такую вещь. Символы на нем казались размытыми. Когда он смотрел на эти расплывчатые символы, Линь Дун нахмурил брови. Вздохнув, он сосредоточился и закрыл глаза. Поток ментальной энергии вышел из его дворца Нивань и вступил в контакт с деревянным бруском. При контакте брусок немного завибрировал. Однако, больше никаких существенных изменений не было. Что-то внутри этого деревянного бруска заблокировано слоем ментальной энергии. Во время контакта Линь Дун ясно почувствовал тонкий слой ментальной энергии, покрывающий брусок. Этот слой был довольно слабым, как если бы он был создан давным-давно. Проверив прочность этого барьера, Линь Дун с облегчением вздохнул. В мгновение ментальная энергия в его дворце Нивань откликнулась на его призыв и яростно направила концентрированный удар в сторону деревянного бруска. БЗЗ. Когда Линь Дун попытался силой пробить барьер, брусок издал жужжащий звук. После этого раздался звук щелчка. Потоки света начали появляться на поверхности древнего деревянного бруска, после чего сошлись вместе и сформировали луч света, который сиял на лбу Линь Дуна. Когда луч света сиял на лбу Линь Дуна, ему стало известно, что это уникальный способ связи, и информация стремительно хлынула в его сознание. Древний символ водоворота – затвердевание символьного искусства. Эти несколько слов заставили сердце Линь Дуна трепетать. Так называемое затвердевание символьного искусства считается одним из важнейших шагов на пути становления мастером символов. Это потому, что только тогда, когда человек способен сформировать свою ментальную энергию в символ судьбы, он может называться мастером символов. Мастер Янь дал только первые три части главы духовного движения Линь Дуну. Несмотря на то, что это позволило Линь Дуну развивать свою ментальную энергию, оно не помогало ему с самым важным – затвердеванием символьного искусства. Поэтому, хотя Линь Дун знал, что его ментальная энергия чрезвычайно сильна, он не мог называть себя мастером символов. После того, как кто-нибудь успешно сформирует символ судьбы, он не только значительно увеличит свой контроль над ментальной энергией, но и укрепит ее. Кроме того, если символ судьбы не наследуется, формирование символа будет отличаться. Кто-то может быть сильнее, в то время как остальные будут слабее. Иногда могут возникать ошибки. Поэтому, если кто-то во время становления мастером символов имеет опытного наставника, он значительно увеличит свой прогресс. Однако, сейчас Линь Дун не может позволить себе такой роскоши, как наставник. Все, что ему оставалось, это учиться самостоятельно. Поэтому, когда он понял, что в этом деревянном бруске было затвердевание символьного искусства, он был очень раз. Медленно получая информацию, Линь Дун тщательно размышлял над ней в течение получаса, после чего открыл глаза. Похоже, он немного разобрался. После прочтения древнего символа водоворота, множество вопросов относительно ментальной энергии прояснились. Фух, выдохнув, Линь Дун снова закрыл глаза, и ментальная энергия в его дворце Нивань начала медленно вращаться. Вжух-вжух. Когда ментальная энергия в его дворце Нивань начала вращаться, появился уникальный звук в сознании Линь Дуна. Серьезное выражение было на лице Линь Дуна. Несмотря на то, что это был первый раз, когда он сформировал символ судьбы, он имел исключительную веру в свои силы. Когда появился звук, свет блеснул в глазах Линь Дуна, и скорость вращения его ментальной энергии стала слегка нестабильной. В то время как частота вращения упала, появился особый темп. Конечно, Линь Дун просто следовал инструкциям древнего символа водоворота. Если бы нет, он никогда бы не смел мечтать сделать такую вещь. Когда ментальная энергия в его дворце Нивань продолжала вращаться в необычном темпе, Линь Дун почувствовал легкую всасывающую силу, возникшую в эпицентре водоворота его ментальной энергии. Формирование. Когда появилась легкая всасывающая сила, Линь Дун открыл глаза и мягко вздохнул, продолжая контролировать ментальную энергию, с силой сжимая ее. БЗЗ БЗЗ. В то время как водоворот ментальной энергии постепенно сжимался, в его дворце Нивань появился жужжащий звук. Первоначально стабильный водоворот ментальной энергии стал проявлять признаки сопротивления. Суровое выражение было на лице Линь Дуна. Он знал, что этот момент был критическим во время формирования символа судьбы. Поэтому он не мог позволить себе совершить ошибку. «Ты будешь сформирован». Сделав глубокий вздох, сердито прорычал Линь Дун. Яростная ментальная энергия волной рванула в его сознании. Сейчас в его дворце Нивань угасающий птичий крик раздался от водоворота ментальной энергии. Затем, с треском, водоворот ментальной энергии взорвался. Когда произошел взрыв, глаза у Линь Дуна становились все ярче и ярче. БЗЗ. В эпицентре взрыва появились многочисленные лучи света. Эти лучи света мгновенно объединили части ментальной энергии вместе и продолжили тянуть и сжимать их. В конечном счете, мистический миниатюрный символ был сформирован. Этот символ был сформирован частями ментальной энергии и источал глубокое чувство, когда Линь Дун смотрел на него. Это ощущение было, как будто все знания небес и земли содержались в этом, казалось бы, простом символе. Когда символ был сформирован, он выглядел тусклым и размытым. Однако, присмотревшись, можно было увидеть, что ментальная энергия преобразовалась в водоворот. Свет постоянно мелькал в нем, похожим на тихо растущую черную дыру. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Таинственная всасывающая сила появилась в центре этого символа. Вся ментальная энергия во дворце Нивань была моментально поглощена символом. Только после этого символ стал немного ярче. Фух. Когда похожий на водоворот символ сформировался, Линь Дун открыл глаза. В этот момент Линь Дун мог четко чувствовать каждое движение в поместье железного дерева. Он мог даже обнаружить звук дыхания. Внезапно он ударил по кровати и спрыгнул. В мгновение ока 9 черных теней вылетели из его рукава, после чего слились вместе, образовали объект, похожий на черный меч, который приземлился в ногах Линь Дуна. После этого, используя разрушительные юань шрапнели, Линь Дун действительно смог заставить тело плавать в воздухе. Полет на императорском транспорте. После успешного формирования символа судьбы, мастерство Линь Дуна в управлении ментальной энергией значительно увеличилось. Глава 85. Мастер символов 1 и краткая печати. Линь Дун тщательно контролировал черный меч, который был создан из шрапнелей, когда парил в комнате. Хотя поза, в которой он находился, нельзя было назвать красивой, это не уменьшало его безудержную радость, когда он передвигался с помощью меча. Он не ожидал, что может делать такую сказочную вещь. После того, как Линь Дун пролетел по комнате, его поразила мысль. Черный меч разделился, превратившись в 9 шрапнелей, и вошел в его рукав. Его тело ловко приземлилось на пол. Это действительно неплохо, но потребляет много ментальной энергии. Линь Дун был немного огорчен. Если бы его ментальная энергия была сильнее, он мог бы летать в небе, как легендарные герои. Сейчас же, его силы будут полностью исчерпаны после недолгого полета, и он упадет с неба. Спрятав шрапнели, Линь Дун изучал символ судьбы во дворце Нивань. На первый взгляд, символ выглядел расплывчатым и тусклым. Потребуется много времени, прежде чем он полностью сформируется в символ судьбы.